Я сидела в кресле, в которое меня на удивление бережно сгрузил Фарлей, и с интересом разглядывала обстановку его кабинета. Надо ведь было чем-то заняться, потому что он не торопился освободить меня от парализующих чар. То бишь я не имела возможности устроить скандал и высказать ему все, что я думаю о столь подлом и недостойном поведении. Стоило отметить, что кабинет у моего нового знакомого был поистине роскошным. На полу ковер, наверняка ручная работа. Стол из ценнейшего красного дерева. Кожаные кресла настолько мягкие и удобные, что только от их вида невольно клонило в сон. Интересно, какую должность он занимает в отделе полиции? От этого вопроса я бы наверняка поморщилась, если бы имела возможность. Увы, мышцы лица онемели и не повиновались мне. Сдается, ответ мне не понравится. И не понравится сильно. Это же надо было так влипнуть. Из всего огромного населения Гроштера я сбила с ног именно полицейского дознавателя, по всей видимости, занимающего отнюдь не последнюю должность. Так не повести может только мне. Между тем лжец и предатель Фарлей закончил беседовать с секретаршей в приемной и вернулся в кабинет. Подошел к креслу, в котором расположилась я, и присел перед ним на корточке, полностью игнорируя Элизабет, занявшую соседнее. «Сейчас я сниму заклятие», — проговорил он, положив свои руки на мои ладони и сжав их. «Агата, я очень надеюсь, что ты не станешь делать никаких глупостей. Иначе мне придется вновь обездвижить тебя. Ты будешь хорошей девочкой?» Я постаралась взглядом выразить все свое презрение к нему. Он еще имеет наглость спрашивать. Интересно, а как я должна ему ответить, если даже моргать у меня получается с величайшим трудом? Фарлей, однако, и не ждал от меня какой-либо реакции. Прищелкнул пальцами, и тотчас же паутина чар исчезла. «Негодяй!» Прошипела я, страдая от невыносимого желания дать ему пощечину. Но мне хватило благоразумия удержаться от столь необдуманного поступка. Нет, не стоит усугублять свое и без того непростое положение. Фарлей, впрочем, ни капли не оскорбился на мою в высшей степени справедливую характеристику. Улыбнулся, напоследок еще раз пожал мои руки и встал. «И вообще, смею напомнить, что мы с вами на брудершафт не пили», добавила я, не особо довольная тем, что он внезапно принялся именовать меня на «ты». «Это легко исправить», — мурлыкнул Фарлей, напоследок подмигнув мне. Когда он перевел взгляд на притихшую Элизабет, то его лицо посуровило. Он тяжело вздохнул, отошел от меня и занял место за столом. «Итак, госпожа Элизабет Теори, вы наверняка осознаете, что ваше положение более чем серьезное», — проговорил он. Положил локти перед собой, переплел пальцы и удобно устроил на них свой подбородок, пристально глядя на девушку. «У меня?» — искренне изумилась она. «Почему у меня? Смею напомнить, что именно моя жизнь в опасности». «Смею напомнить, что это вы прибегли к услугам какого-то мага, который воспользовался незаконными чарами», — парировал Фарлей. «Только не говорите, будто вы не знали, что властями, мягко говоря, не поощряются ментальные чары». Я невольно поежилась. Было такое чувство, будто я вижу сейчас совсем другого человека. И куда только делся тот милый, улыбчивый и немного рассеянный блондин. Передо мной сидел язвительный и жесткий тип, в чьем голосе звучал настоящий металл. Элизабет тоже ощутила разительную перемену, произошедшую в поведении Фарлея. Она растерялась и почему-то посмотрела на меня, словно ожидала какой-то подсказки. «Кому вы обратились за помощью?» — сурово спросил Фарлей. «Кто дал вам ту зачарованную монету, которую вы позже подложили в кошелек своего жениха?» «Я не знаю», — смущенно пробормотала Элизабет. «Не знаете?» Фарлей скептически загнул бровь и вдруг силой грохнул кулаком по столу. Элизабет тоненько взвизгнула от испуга. «Да что там, я сама с величайшим трудом удержалась от желания прикрыть голову обеими руками и шмыгнуть куда-нибудь под стол, спасаясь от гнева дознавателя. Так, на всякий случай, а то вдруг вещами кидаться начнет». «Не играйте со мной, госпожа Элизабет!» С поистине змеиным присвистом проговорил Фарлей. Вопреки ожиданиям, он не стал кричать, напротив, понизил голос. Теперь он почти шептал, и мне приходилось изо всех сил напрягать слух, лишь бы не пропустить слова, но почему-то это пугало еще сильнее. «Кто вам дал эту монету?» — повторил вопрос Фарлей и вперился тяжелым, немигающим взглядом в побледневшую от волнения Элизабет. «Это все Артурчик!» — прошептала она. «Это он! Честное слово, я ни при чем!» «Артурчик?» Я едва не рассмеялась от такого сюсюкающего сокращения. «Она про младенца, что ли, говорит?» «Артурчик?» – вопросительно повторил Фарлей. «Артур Арельян, мой жених», – с достоинством пояснила Элизабет. Замялась на миг и исправилась. «Ну, то есть мой настоящий жених. Тот человек, за которого я действительно хочу выйти замуж». «Ах, вот оно как!» Фарлей, понимающе кивнул. «И что же сделал этот Артурчик, чтобы спасти любимую девушку от участи стать чужой супругой?» «Мы много обсуждали сложившуюся ситуацию», – затараторила Элизабет. «Естественно, не было и речи, чтобы найти понимание у моих родителей. Артурчик, он не богат, он не знатного происхождения. В общем, разразился бы грандиозный скандал. К тому же долги моего отца. Кредиторы в последнее время начали угрожать судебным разбирательством. Если бы я заявила в такой момент, что хочу разорвать помолвку с Эверилом, то родители бы отреклись от настолько неблагодарной дочери». «Ближе к делу», — поморщившись, оборвал ее стенание Фарлей. «Госпожа Элизабет, что именно предложил сделать Артурчик?» Я слабо улыбнулась, заметив, что Фарлей сделал особенный упор на имени жениха. Такое чувство, будто в душе он потешается над Элизабет и ее историей любви, но продолжает играть роль сурового, невозмутимого дознавателя. «Он сказал, что нам надо опозорить Эверила», — тихо призналась Элизабет. «Мол, у него есть знакомый маг, который все сделает наилучшим образом. А Эверил устроит грандиозный скандал сразу после свадебного торжества». «После торжества?» Не удержавшись, переспросила я, за что была немедленно награждена хмурым предупреждающим взглядом от Фарлея. «После торжества?» Однако повторил он мой вопрос. «Нет до него?» «Конечно, после!» Элизабет пожала плечами, словно удивленная, что приходится объяснять настолько очевидные вещи. «Нас бы сочетали браком, и сразу после этого Эверил принялся бы бесчинствовать на глазах многочисленных свидетелей, разделся бы, попытался кого-нибудь изнасиловать. Окружающие бы решили, что бедняга помутился рассудком». «И вы бы поместили новоиспеченного супруга в какую-нибудь частную лечебницу для умалишенных», — догадливо завершил за нее Фарлей. «После чего получили бы полное право распоряжаться его состоянием как законный опекун». Элизабет кивнула. Чуть покраснела, когда Фарлей укоризненно зацокал языком. «Это было наилучшим выходом», — оправдывающимся тоном забормотала она. «Я бы оплатила все долги отца, а Артурчик остался бы при мне. Да, о свадьбе с ним пришлось бы забыть, но Артурчик был настолько мил и любезен, что согласился просто быть рядом со мной, не претендуя на роль моего законного супруга». «Ничего не скажешь, очень великодушно с его стороны», — презрительно фыркнул Фарлей. «На дальнейшую судьбу Эверила, очевидно, вам было плевать». «Он бы ни в чем не нуждался», — заверила его Элизабет. «Я бы поместила его в самое лучшее учреждение определенного толка. Все бы его желания исполнялись, естественно, в рамках разумного и дозволенного. Не стоит делать из меня чудовище». «Вы не чудовище, вы намного хуже». Не выдержав, аж взвилась я в кресле от неподдельного возмущения. «Ни за что, ни про что вы готовы были приговорить человека, который, в общем-то, ничего дурного вам не сделал, по сути, к пожизненному заключению. Вы хоть сами понимаете, какую подлость готовились совершить?» О, как много я готова была высказать Элизабет. Какими ругательствами хотела ее осыпать. Но неожиданно голос отказал мне. Я немо разъявила рот раз, другой, затем захлопнула его и угрюмо посмотрела на Фарлея. Опять его шуточки. «Агата, не мешай мне, пожалуйста», — мягко проговорил он, словно забыв мой недавний намек о недопустимости настолько фамильярного поведения. В самом деле, даже немного обидно. Почему к Элизабет он продолжает обращаться подчеркнуто вежливо, а мне так непринужденно тыкает? Фарлей, между тем, прохладно посмотрел на Элизабет, даже не подумав снять с меня чары немоты. Видимо, осознал, что иначе я то и дело буду прерывать ход допроса. «Что произошло после того, как вы с Артуром приняли решение оболгать Эверила и упечь беднягу в лечебницу до скончания дней его?» – спросил он. «Мне пришлось заложить в ломбард некоторые свои драгоценности, чтобы оплатить услуги знакомого Артурчика», — со вздохом призналась Элизабет. Меня передернуло от отвращения. Ну почему она так сюсюкает? Артурчик, фу, тошнит от такого имени. Как будто речь идет не о взрослом мужчине, а о каком-то несмышленном младенце, который пачкает пеленки и пускает слюни. «Этот маг, он запросил очень высокую цену за свои услуги», — между тем продолжала Элизабет, не обратив внимания на те гримасы, что я строила. «Повезло, что Эверил не скупился и часто делал мне дорогие подарки. Знал бы несчастный, что эта щедрость выйдет ему боком, — подумала я. «Но я понятия не имею, как зовут этого мага и где он живет», — сказала Элизабет, предупредив дальнейшие возможные вопросы Фарлея. «Все дела с ним вел исключительно Артурчик. Он отдал магу деньги. Затем через пару дней принес монету, которую я должна была незаметно подложить в кошелек Аверила». Фарлей несколько раз ударил пальцами по столу, видимо, обдумывая услышанное. «Расскажите мне теперь про вашу ссору с господином Мартениусом», — приказал он. Я напряглась. Что еще за господин Мартениус? Ах, да, это фамилия Аверила. Что именно вас интересует? На удивление покладисто спросила Элизабет и кокетливо захлопала длинными ресницами. Должно быть, осознала, что ее положение, мягко говоря, незавидное, и вздумала применить свои женские чары. «Все», — отрезал Фарлей. «Меня интересует абсолютно все». «Хорошо». Элизабет с демонстративной покорностью вздохнула. «Итак, Аверил ворвался в дом, который был битком набит гостями, начал кричать на меня, обвинять. Я пыталась его хоть как-то успокоить, но напрасно. Пришлось притвориться, будто мне стало плохо. Поднялся переполох, Артурчик вызвался отвезти меня в спальню. По дороге туда я успела шепнуть служанке распоряжение, проследить за тем типом, что сопровождала Аверила. Она убежала, мы с Артурчиком только начали обсуждать произошедшее, как Аверил нас прервал. Представляете? Он в буквальном смысле выбил дверь. Приказал Артурчику выметаться. И мой любимый...» Элизабет шмыгнула носом, ее глаза опасно увлажнились. «Ваш возлюбленный трусливо сбежал, осознав, что в противном случае его внешности будет причинен непоправимый вред». Язвительно завершил за нее Фарлей. «Дальше». «Аверил потащил меня в свой кабинет», послушно забубнила Элизабет. «Высыпал на стол долговые расписки моего отца, который, как оказалось, накануне выкупил. Мол, хотел сделать мне свадебный подарок. Но раз я оказалась такой гадиной, то он пустит их в ход. Я была в ужасе. Не представляла, что делать. Никогда в жизни я не видела Аверила настолько разъяренным. Сделала вид, будто упала в обморок. Но он даже не попытался подхватить меня, представляете? Хорошо, что позади было кресло. Иначе я бы расшиблась». Я забулькала от душившего меня хохота. «О, да, так и вижу перед глазами эту картину. Аверил призывает на голову неверной невесте все беды мира, а она ломает комедию. Якобы лишается чувств, прежде проверив, чтобы падать мягко было. Медленно и грациозно опускается в кресло, но вот беда. Жених не верит ей и не торопится на помощь». Фарли укоризненно посмотрел на меня. Приподнял было руку, собираясь испробовать на мне еще какие-нибудь чары, но затем передумал и лишь пригрозил указательным пальцем. «Помолвочное кольцо все это время было на вас?» — спросил он. «Да, конечно», — фыркнула Элизабет. «И вы его не снимали до этого?» Я прекрасно понимала, куда клонит Фарлей. На кольце Элизабет были чары, вызывающие неконтролируемую ярость. Кто-то очень хотел, чтобы она под действием заклятия напала на Аверила и убила его. Но кто зачаровывал кольцо? А самое главное, когда успел? Если Элизабет говорит правду, и в этот день она не расставалась с подарком жениха, то загадка становится воистину неразрешимой. Но почему-то мне казалось, что Элизабет лукавит. Она явно кого-то выгораживала. Вон как ресницами усердно хлопает, играя роль наивной дурочки. Даже удивительно, что ветерок не поднялся. «Вы отдали кольцо Артуру», — медленно процедил Фарлей. «Так?» «Да», — чуть слышно призналась Элизабет и жалобно скуксилась. Он переживал, что его знакомый запросит слишком большую цену за свои услуги и уговорил меня одолжить кольцо. Я не хотела. Это было слишком опасно. Аверил мог заметить отсутствие кольца, и тогда бы у него обязательно возникли вопросы. Но Артурчик умолял меня чуть ли не на коленях. Что означала эта побрякушка по сравнению с нашей счастливой совместной жизнью в будущем? «Побрякушка?» Я скептически хмыкнула. «Эх, мне бы так жить, чтобы фамильное кольцо с огромным бриллиантом презрительно называть побрякушкой. И я уступила его просьбам», — тихо произнесла Элизабет. «Артурчик забрал у меня кольцо вчера вечером и вернул сегодня, накануне торжества. Сказал, что его знакомый вполне удовлетворился полученными деньгами, поэтому кольцо останется у меня. Признаюсь честно, я не стала его надевать сразу же. Слишком волновалась из-за того, как все пройдет с Аверилом. И забыла его на туалетном столике. Когда разгорелся скандал, я поторопилась исправить это упущение, надеялась, что все как-нибудь уляжется. Фарлей откинулся на спинку кресла, задумчиво потер подбородок. По бесстрастному взгляду его светлых глаз было совершенно невозможно определить, о чем он в этот момент думал. Я заерзала на своем месте, чувствуя, как меня распирает от вопросов. «Но почему Фарлей не возвращает мне голос?» «Это нечестно. Я так много хочу спросить у Элизабет». Картинка произошедшего по-прежнему не складывалась в моей голове. Я видела перед собой только отдельные кусочки замысловатой головоломки. Фарлей посмотрел на меня, сложил было пальцы горстью, явно желая прищелкнуть ими и снять с меня заклятие временной немоты. Но в последний момент передумал. Опять нервно забарабанил по столу. «А что бы случилось, если бы я надела кольцо сразу?» Робко полюбопытствовала Элизабет. «Полагаю, что уже вас отправили бы в частную лечебницу под строгий пожизненный присмотр», — сухо ответил Фарлей. «Но не беспокойтесь. Уверен, ваш несостоявшийся супруг был бы достаточно милосерден, чтобы любые ваши желания, естественно, в рамках дозволенного, исполнялись». «Не может быть!» — ахнула Элизабет. «Неужели дошло бы до этого?» «Сами посудите». Фарлей жестокосердно ухмыльнулся. «В присутствии большого количества народа вы бы вдруг принялись вести себя агрессивно, накинулись бы с кулаками на Аверила, возможно, схватили бы нож. Я не сомневаюсь, что вам бы не удалось им воспользоваться. Скорее всего, вас бы связали и пригласили целителя. Но вряд ли кто-нибудь догадался бы снять кольцо. И прибывший лекарь лицезрел бы перекошенную от ярости девицу, брызгающую слюной и выкрикивающую угрозы. Не думаю, что он бы рискнул подойти ближе, чтобы провести освидетельствование по всем правилам. Старик Спайк был прав, когда сказал, что так называемые модные целители, чьи имена на устах всего высшего света, просто неучи, по большому счету. Никогда не тратят время на доскональное изучение проблемы». «Кто?» — перебила его Элизабет. «Что за старик Спайк?» «Один мой знакомый», — пояснил Фарлей, прежде покосившись на меня. «Неважно, впрочем. Вернемся к ссоре между вами и Аверилом. Итак, вы разыграли обморок. Уселись в кресло и стали ждать, что жених перепугается и примется вас утешать. Но этого, как я полагаю, не произошло. Что было дальше?» «Ну, Аверил хотя бы перестал кричать», — с явной неохотой продолжила рассказ Элизабет. «По вполне понятной причине я не видела, что он делает, подглядывать я не рискнула. Зато слышала, как он несколько раз прошелся по кабинету. Зачем-то запер дверь, чего не сделал вначале, а потом принялся издеваться надо мной». Губы Элизабет предательски задрожали. И на сей раз я была уверена, что она не играет. Девушке действительно было очень больно и неприятно вспоминать о том моменте. «Издевается?» — без малейшего сочувствия в голосе переспросил Фарлей. Дождался кивка Элизабет и уточнил. «В чем именно заключались его издевательства?» «Он сказал, что я толстая». Элизабет всхлипнула из последних сил, сдерживая рыдание. «И грудь у меня некрасивая. И вообще, якобы он с трудом сдерживал рвотные позывы, когда целовал меня». «Интересно, а оргазм он в постели не имитировал?» С сарказмом подумала я. Впрочем, вряд ли Элизабет допустила Аверила до своего тела. Поди ловко дурила несчастному голову, а сама за его спиной развлекалась со смазливым Артурчиком. «Вы даже представить себе не можете, какой оскорбленной я почувствовала себя в тот момент!» Патетично выдохнула Элизабет. Фарлей лишь холодно усмехнулся, опять не проявив и талики жалости к возмущенной девушке. «В общем, я разозлилась», — призналась Элизабет. «У меня перед глазами словно все потемнело, и больше я ничего не помню, по сути. Аверил сказал, что я кинула в него помолвочное кольцо. Наверное, так оно и было. По крайней мере, когда я очнулась в своей спальне, то его на пальце не оказалось. В руках нож. Вернувшаяся служанка чуть не лишилась чувств, когда увидела меня. Она рассказала мне, что тип, сопровождавший Аверила, по всей видимости, работает в агентстве магического сыска. И я попросила ее проводить меня туда». «Зачем?» — спросил Фарлей. Элизабет удивленно вскинула брови, явно не поняв смысла вопроса. И дознаватель терпеливо добавил. «Зачем вы отправились в это агентство? Итак, вы были уверены, будто убили жениха. Я могу понять, по какой причине вы не рассматривали явку с повинной в полицию, хотя в вашем случае это было бы самым мудрым решением. Но почему вы не обратились за помощью к своему любовнику?» «Потому что...» — отрезала Элизабет. — Я просто так захотела. Я мысленно хмыкнула. Интересно, что Элизабет не стала возражать, когда Фарлей назвала Артура ее любовником. Получается, этот тип доступ к телу получил. — Вы просто не смогли найти Артура, — прозорливо заметил Фарлей. «Верно». Элизабет мгновенно растеряла всю напускную браваду. Жалобно скуксилась и слабо кивнула. Я опять хмыкнула. Отчаянно страдая от невозможности хоть что-нибудь сказать. Ну что же, теперь кое-что начинает проясняться. «Да, вам можно только посочувствовать», — сказал Фарлей. Однако в его тоне слышался лишь ядовитый сарказм. «Резюмирую вышесказанное. Вы очнулись в своей спальне, в руках нож. Вы испугались, будто убили жениха. И это после шумной и прилюдной ссоры. Любовника и след простыл. И вы решили идти в агентство магического сыска». И широким приглашающим жестом предложил Элизабет продолжить. «Я надеялась, что там мне помогут отыскать Артура», — послушалась она. «Я успела мельком рассмотреть мужчину, который сопровождал Аверила. Как его, Ричарда, что ли? В общем, мне знаком такой тип мужчин. Ради симпатичной девушки они готовы горы свернуть и звезды с небес достать. А если еще раз плакаться в нужный момент?» Я готова была расхохотаться в полный голос от столь спорного утверждения. «Ричард ради симпатичной девушки горы свернет? О нет, моя милая, ты даже не подозреваешь, насколько глубоко твое заблуждение». «Но просто войти и попросить о помощи вы не рискнули». Фарлей немного поторопил замолкшую Элизабет. «Надо было обязательно воспользоваться слезами и разыграть трагедию». Элизабет лишь улыбнулась, явно не видя ничего предосудительного в своем поступке. «Я хотела, чтобы мне помогли, а не чтобы выставили вон», — прохладно проговорила она. «Потому и плакала. Это должно было ошеломить Ричарда. Мужчины обычно терпеть не могут, когда женщины при них льют слезы. Так, собственно, и вышло. Он даже не подумал послать свою секретаршу в полицию. А еще я заранее облила нож вишневым сиропом, чтобы мой рассказ выглядел как можно более убедительным. Знала, что если дело повернется дурным для меня образом, и Ричард все-таки вызовет полицию, то простейшая магическая проверка покажет, что это не кровь. То бишь нет никаких оснований задерживать меня по обвинению в убийстве. Но все вышло именно так, как я и планировала. Ричард даже не завел речи о полиции. Если бы его секретарша постоянно под ногами не крутилась, то мне не составило бы особого труда превратить его в своего самого верного союзника». После чего одарила меня коротким презрительным взглядом. Ох, как я пожалела в этот момент, что ничего не могу ей ответить. А Элизабет уже продолжила. «Я рассчитывала, что Ричард не станет задавать много вопросов и искать неувязки в моем рассказе. Хотела мягко подвести всех к мысли, что это Артур во всем виноват, и отправить погоню по его следу». А вот теперь Элизабет не стала противно уменьшать имя своего возлюбленного. Более того, в ее тоне послышался непривычный холодок. О, сдается, она жаждет задать своему любовнику множество неудобных вопросов. Когда и если отыщет, естественно. «Как вы добрались до агентства?» После недолгой паузы поинтересовался Фарлей. «Неужели и впрямь бежали через весь город с ножом в руках?» «Конечно же нет», — Элизабет покачала головой. «Приехала в карете вместе со служанкой. Затем, после некоторых раздумий и сомнений, отпустила ее. Как назло, переулок был пустынный, и карета сразу бросалась в глаза. Перед самым порогом агентства я привела себя в надлежащий вид. Взлохматила волосы, расплакалась, испачкала платье сиропом. Помолчала немного и с досадой обронила. «Право слово, я не думала, что это вызовет столько вопросов. Что, Ричард, что вы прицепились к такой обидной мелочи? Знала бы, что так случится. И в самом деле бы бежала от особняка Аверила пешком». «На мелочах преступники обычные прокалываются». Фарлей слабо улыбнулся. Покосился на меня. Я уже вся извелась в кресле. «Ну когда же мне вернут голос? В конце концов, это нечестно. Я ведь не преступница и не подозреваемая. Как этот противный гадкий блондин смеет так со мной поступать?» Между тем дознаватель встал, неторопливо прошел к окну и замер напротив него, сложив руки за спиной.